Глава 26. В то время как для этой молодой пары вечер проходил так печально, для леди Этельриды и Фрэнсиса он был совсем иным. На этот раз финансист за обедом не сидел рядом с хозяйкой, но если мужчина умеет пользоваться обстоятельствами, а женщина помогает ему в этом, то они легко могут найти случай остаться вдвоем. Поэтому вышло так, что, не покидая своих гостей, леди Этельрида отошла в амбразуру окна в картинной галерее, где собрались все остальные гости, и разговаривала там со своим новым интересным другом. А что он становился для нее другом, она чувствовала. Он, казалось, удивительно все понимал, был так спокоен, ровен и сдержан, и при этом в нем чувствовалась сила и могучая воля. Это благодаря его стараниям гости собрались в картинной галерее. Он знал, что в длинном узком помещении гораздо легче отделиться от компании, чем в гостиной. «Почему у Зары сегодня такой печальный вид?» – спросила леди Этельрида. За обедом я смотрела на нее и удивлялась выражению ее глаз. Взгляд их был страдальческим. Фрэнсис нахмурился. В последнее время он был так поглощен собственными интересами, что ему некогда было замечать выражение глаз своей племянницы. Если же в ее глазах была какая-то особенная печаль, то значит, она получила тревожное известие о здоровье Мирка. И Маркрут мгновенно решил не говорить леди Этельриде об этом. Доктор Марлей предупредил его, что конец болезни Мирка может быть только один. А если Мирка умрет, то зачем говорить о нем и раскрывать таким образом позорную семейную тайну?» И Маркрут медленно ответил. «Есть кое-что, что иногда ее тревожит, но это скоро пройдет. Не обращайте внимания». И леди Этельрида, недоумевая, перевела разговор на другую тему. «Могу ли я передать вам книги завтра утром до отъезда на охоту?» Минуту спустя спросил финансист. «Завтра ведь ваш день рождения». И все гости не приминут, конечно, воспользоваться этим случаем, чтобы сложить свои дары к вашим ногам. Я хотел сделать это сегодня, после обеда, но не смог, потому что мы с вашим отцом слишком долго играли в карты. Завтра же я ожидаю еще несколько книг, которые мне бы хотелось вам подарить. Это очень мило с вашей стороны. А мне хочется показать вам свою гостиную, чтобы вы убедились, что у ваших книг будет достойное помещение. Когда вы мне разрешите прийти туда? Вопрос был поставлен прямо, и леди Этельрида почувствовала вдруг всю пикантность положения. Ей никогда в жизни еще не приходилось назначать свидание мужчине. Она подумала. Завтра охотники выезжают в 11 часов утра. Если будет хорошая погода, мы все поедем с вами. Так когда бы это было удобнее всего? Спросила она, предоставляя ему самому выбрать наиболее подходящий момент. «Вы ведь завтракаете утром внизу?» «Да, всегда. А завтра, в мой день рождения, вероятно, все будут завтракать внизу». «В таком случае, если я приду ровно в половине десятого, вы будете у себя?» «Постараюсь». «А как вы узнаете, как туда пройти?» «О, у меня прекрасная способность ориентироваться». «К тому же вы мне показывали ваши окна снаружи». Леди Этельрида положительно почувствовала волнение при мысли об этом невинном свидании. «Туда ведет лестница. Впрочем, нет». Она засмеялась. «Я вам больше ничего не скажу. Докажите вашу способность находить путь в лабиринте». «Я найду его, будьте уверены», сказал он и снова многозначительно заглянул в ее милые серые глаза. А леди Этельрида поспешно встала и повела его к остальным гостям. Между тем, лорд Элтертон, не теряя времени, продолжал ухаживать за Зарой. После обеда он сразу же подошел к ней и предложил посмотреть картины. Он вполне был согласен с финансистом, что длинные и узкие комнаты бывают иногда чрезвычайно удобны. Зара, довольная тем, что может отвлечься, охотно пошла с ним. «Я наблюдал за вами во время обеда», — говорил лорд, «и думал, что вы представляете собой прекрасное олицетворение бури в вашем сером платье. Причем ваши глаза можно было сравнить с грозовыми тучами». «Да, иногда чувствуешь себя бурно настроенной», — — отозвалась Зара. «А люди скучны, потому что их обычно уже через полчаса видишь насквозь, но вряд ли кто-нибудь когда-нибудь мог бы отгадать, о чем думаете вы». «Никто никогда и не захотел бы отгадывать». «Разве ваши мысли так мрачны?» И лорд Элтертон улыбнулся, решив отвлечь Зару от ее мыслей. «Как жаль, что я не встретил вас давным-давно, потому что сейчас, конечно, я не могу сказать вам всего, что мне хочется, а то Тристрам опять приревнует. Ведь все мужья одинаковы». Зара ничего не ответила, но в душе согласилась с ним, потому что с ревностью мужей была хорошо знакома. «Если бы я был женат, — продолжал лорд, — то постарался бы сделать свою жену такой счастливой и так бы ее любил, что ей незачем было бы вызывать во мне ревность». «Как вы легко говорите о любви! И что, по-вашему, собственно, значит любовь, когда доставляешь удовольствие себе или любимому существу?» «Обоим», — сказал лорд Элтертон, и так нежно заглянул ей в глаза, что старый герцог, стоявший поблизости, решил, что пора положить конец этим нежностям. «Зара, я хочу показать вам портрет предков Тристрама с материнской стороны», сказал он, подойдя к ним, и, галантно предложив ей руку, увел ее с собой. «Да», — продолжал он, когда они отошли, «нравы меняются. Теперь уже совсем не то, что было во времена моей молодости. Послушайте, Тристрам», — подозвал он своего племянника, который стоял с леди Аннингфорд, «пойдемте-ка с нами и помогите мне показать вашей жене ваших предков». «Да, так вот я говорил, что нравы очень переменились с тех пор, как я привез сюда после свадебного путешествия свою дорогую супругу. В те времена я снял бы голову с каждого, кто осмелился бы взглянуть на нее. Вы же проводите время с этой пустой вертушкой Лаурой. Артур Элтертон ухаживает за вашей женой. Недурно, право». И он укоризненно рассмеялся. Тристрам саркастически улыбнулся и ответил. «У вас старомодные взгляды, дядя. Впрочем, может быть, тетя Кариланда не походила на современных жен». Зара молчала. Но взгляд черной пантеры, погаснувшей было в последние дни, вдруг снова вспыхнул в ее глазах. «О, никогда не следует обвинять женщин», — сказал герцог. «Если они таковы, каковы есть, то в этом виноваты мужчины. Что касается меня, то я очень заботился о том, чтобы моя герцогиня любила меня. Да, знаете, смешно сказать, я, по крайней мере, целый год ревновал ее даже к ее горничной». И Тристрам подумал, что он пошел еще дальше, так как ревновал Зару к воздуху, которым она дышала. Зара же продолжала молчать, и герцог понял, что между супругами есть какая-то очень серьезная рознь, и что его вмешательство не поможет. Поэтому он обратил внимание Зары на портреты и переменил разговор. А Тристрам в первый же удобный момент отошел от них, вернувшись к леди Аннингфорд, сидевшей у камина. Лаура Хайфорд, оставшаяся с лордом Элтертоном, в конце длинной картины галереи почувствовала необходимость как-то отвести душу. Она не могла не говорить о том, что заполняло все ее мысли. Она уже поняла, что сделала непоправимую ошибку и не знала, как ее исправить, поэтому испытывала непреодолимую потребность говорить с кем-нибудь об этом. «Вы не теряйте надежды, Артур», — сказала Лаура с горькой улыбкой. «И ваше дело еще не проиграно, потому что этот брак не продержится дольше нескольких месяцев. Они и теперь уже ненавидят друг друга». «Что вы говорите?» — с невинным видом воскликнул лорд Элтертон. «А я думал, они страстно влюблены в друг друга». Он говорил это нарочно, чтобы вызвать Лауру на разговор. И хотя знал, что нельзя и наполовину доверять тому, что она говорит, но надеялся извлечь из ее болтовни что-нибудь полезное для себя. «Как же влюблены!» – засмеялась она. «Тристрам у нее даже не на первом месте. У нее есть один очень красивый иностранец, похожий на Ромео, которым она гораздо больше заинтересована. Бедный Тристрам! Ему, вероятно, предстоит сделать еще много открытий». «Откуда вы все это знаете?» «Вы удивительная женщина, леди Хайфорд. У вас всегда такие интересные сведения». Я случайно увидела их на вокзале в Ватерлоо. Они, по-видимому, только что откуда-то приехали. А Тристрам думал, что она в Париже. Бедняжка. И вы ему, конечно, об этом сказали. Я только намекнула. Это было очень умно с вашей стороны. И лорд Элтертон насмешливо улыбнулся. Он, конечно, вам очень благодарен? Сочувственно спросил он. Сейчас нет. Светлые глаза Лауры сердито сверкнули, а Элтертон снова рассмеялся и насмешливо прибавил. «Да, Тристрам тупое животное, если не почувствовал к вам за вашу доброту вечной благодарности. Я бы на его месте почувствовал. Однако нам, кажется, пора идти, а то все уже начинают расходиться». И когда они поспешно направились к остальным гостям, лорд Элтертон думал: «Да, мужчины могут быть браконьерами, вроде меня. Но черт возьми, среди них все-таки нет таких лисиц, как эта женщина». В тот вечер леди Аннингфорд, проводив Зару, зашла к леди Телериде, и они сразу же заговорили о том, что их интересовало, об отношениях между Зарой и Тристрамом. Обе теперь были вполне убеждены, что молодые супруги несчастны. Но что разделяло их, и почему у Зары был такой грустный, страдальческий взгляд, они, конечно, не знали и могли только строить более или менее вероятные догадки. Зара тем временем сидела у себя в комнате в старинном кресле и, крепко стиснув руки, пыталась уяснить себе свое положение. Она явственно чувствовала, что в ее отношении к мужу наступил кризис. Судьба возложила на ее плечи новый крест. Когда вечером герцог говорил о своей жене, Зара внезапно поняла истину. Она любит своего мужа. И вот теперь она пыталась разобраться, почему же она его любит. Ведь она издевалась над ним, когда в свадебную ночь он говорил ей, что любит ее. Тогда она считала эту любовь чувственностью, а его назвала животным. И вот теперь сама стала таким животным. Ведь у нее не было решительно никаких оснований любить своего мужа. Ведь они совершенно чужды друг другу. Она всегда думала, что любовь может возникнуть только тогда, когда хорошо знаешь объект своей любви и чувствуешь к нему уважение и преданность. Теперь она знала, что это был ложный взгляд. Любовь, по-видимому, и самая нежная, и глубокая, может вспыхнуть сразу, с одного взгляда. Они оставались чужими друг другу, однако это странное, жестокое чувство, называемое любовью, расплавило лед в ее сердце и зажгло в нем пламя. Заре хотелось ласками стереть с лица Тристрама то суровое, напряженное выражение, которое теперь было на нем. Ей хотелось самой упиваться его ласками, чувствовать, что она принадлежит ему. Она страстно мечтала о том, чтобы он сжал ее в объятиях и поцеловал. То обстоятельство, что он женился на ней из-за денег, потеряло для нее всякое значение. Она сознавала, что даже если это и так, то ведь он же потом полюбил ее, а она оттолкнула его любовь. Но раскаиваться уже бесполезно, слишком поздно. Теперь ей остается только вести себя так, чтобы он никогда не заметил, как она страдает. И в эту ночь пришел ее черед смотреть с тоской на запертую дверь и в душевной муке метаться по постели.